Кроме звуков ударов, топота ног и рычания, никаких других звуков не было. Еще вопль того, которого я уложил. Потом я припомнил, что тот, кто обшаривал мои карманы, сказал «Есть». Я опустил руку в карман. 5 на 4 дюйма фото, сделанное Олденом, исчезло. Я чего-то не понимал. Неужели меня именно за это фото хотели хладнокровно и профессионально убить? Может быть. Но за этим было что-то, чего я и предположить не мог. Мельком я видел лицо того типа, который пытался меня оглушить дубинкой, того, по которому я промахнулся, стреляя. Глупая морда, губастый, здоровый лоб. Где-то я его раньше видел, и через некоторое время я вспомнил, кто это был. Звали его Слоберс О'Брайен. Это был подонок. Я не знал, на кого он работал, но я знал, какого именно рода работу он делал. Совершенно точно я знал это теперь. Двое, вышедшие из клуба, шли в метре от меня. Один из них остановился, сунул себе в рот сигарету и щелкнул зажигалкой. Слабый огонек осветил начало аллеи. Я посмотрел на того, кто лежал у моих ног на асфальте. Он не шевелился. Вероятно, он был мертв. Он сильно ударился об асфальт лицом. Изо рта у него текла кровь, образовавшая уже блестящую черную лужицу. Крови снаружи будет немного. Это внутреннее кровоизлияние, результат разрыва аорты. Зажигалка погасла, и двое прошли мимо меня. Я опустился на колени и пощупал у лежащего пульс. Нет, он был мертв. Я схватил его за руки, оттащил поглубже в проход и устроил за мусорным баком. Потом при свете моей зажигалки посмотрел ему в лицо. Что-то всколыхнулось у меня в память. Эту рожу я тоже видел, но не помню, где именно. Обшарив его карманы, я обнаружил пачку банкнотов, схваченных металлическим зажимом. Больше ничего, что могло бы помочь его идентифицировать. Я оставил его за баком, а сам пошел к входу в клуб. В ярком свете у подъезда я осмотрел свой костюм. Пятен крови и следов ножа не было. В голове тупо пульсировала боль. В самом клубе уже началось шоу. Конферансье писклявым голосом, полным счастья, что-то верещал. Потом грянула музыка. Раздался свист. Медленная, с тяжелым ритмом музыка. Это как бы фирменный знак для определенного рода танцев. Справа от меня висела реклама, объясняющая, какие волнующие вещи можно увидеть внутри, а слева — одна из этих вещей. Это была сделанная в полный рост и в натуральную величину фотография красивой девушки, на которой из одежды, насколько я мог судить, была только песцовая меховая накидка. Она покрывала ровно столько, сколько нужно было, а еще кое-что оставалось неприкрытым. Фото пересекала надпись «Жанетта Дюре», «Жанетта», «Октябрь». И в моем сознании Бэнк, лежащий на боку, спиной к камере, разумеется, длинноногая, гибкая и очаровательная красотка. Она лежала, освещаемая колеблющимися красными языками пламени в открытом камине. Все было красным. Огонь его отблески в ее каштановых волосах, ее блестящая кожа. Даже темные углы комнаты были красноватого оттенка. Это была штучка, которую дьявол наверняка держит в отдельной комнате, но смежной со своей резиденцией. Я закурил и вошел в клуб. Клуб «Паризьен» похож на Париж столько же, сколько я на вашу тетю. Думаю, он относится к тому типу заведений, которые меняют хозяев, но не меняют из соображения экономии вывески. Хотя раньше я здесь не бывал, о клубе «Паризьен» я кое-что слышал. Поэтому-то и не бывал. Это заведение было как бы последним прибежищем для девиц, занимающихся стриптизом, которые раздевались и дораздевались до того, что дальнейшее снимание с себя одежды им уже просто не было нужным. Тогда они забирали свой чулок с деньгами и воспоминания, уходя на покой где-нибудь на ферме. Предполагалось, что пришли они работать в клуб с фермы. Дело доходило до того, что порой, когда такая девушка выходила исполнять танец с раздеванием, посетители вместо того, чтобы орать «сними это», орали «не снимай». И так было, пока 3 месяца назад не начались перемены. Владельцы клуба стали проводить другую политику. Они решили платить хорошие деньги хотя бы одной девице из всего шоу, но с тем, чтобы у нее был такой номер, который заставит посетителей поднять глаза, оторвавшись от созерцания кусочков льда в собственном бокале. Почему они на это пошли? Да потому что в «Паризьен» публика почти перестала ходить. Отсюда новшество. Больше ничего не изменилось. Обычные девицы оттопывали и открикивали свои номера. Но теперь в шоу был номер, который можно было не только слушать, но и смотреть. 3 месяца назад я услышал «хорошо», 2 месяца назад «великолепно», а месяц назад «потрясающе». И вот сегодня Жанетта Дюре, звезда шоу, вершина вершин, Жанетта Дюре, «Октябрь».